или купался под уцелевшим душем. Затем бежал к иконе. Нет, светится лик. И потом он уже не испытывал шока или неуемного горя. И только вспоминал, как строил этот терем, как вытесывал бревна, выбирал пазы, рубил углы под руководством егеря, и при этом не допуская его к работе. Хотелось построить дом собственными руками. И как потом на зимней квартире в Усть-Маеге выпиливал резные наличники и подзоры, круглые розетки с фениксами и деревянные полотенца с магическими обережными знаками. Ничего не помогло и не защитило. С этими же воспоминаниями Ярослав начал строить камин в складе, установив там икону, чтобы чувствовать ее взгляд. А поскольку ночи еще были холодными, то спал на протопленной русской печи под открытым небом, укрываясь куском брезента. И всякий раз переносил туда деву-утешительницу, боясь с ней расстаться. Там его и застал начальник милиции Щукин, на сей раз прибывший самолично, чтобы разобраться с происшествием в заповеднике. Рыжебородый, с сивой шевелюрой и расплющенным носом, с вывернутыми ноздрями, он сам напоминал разбойника с какого-нибудь сибирского купеческого тракта. Такого лучше бы обходить стороной, если встретиться в лесу. Как ни странно, начальник милиции считался человеком покладистым и слабохарактерным. После того, как Ярослав отпустил пленную байдарочницу, Щукин относился к нему недоверчиво. Он выслушивал доводы, кивал согласно и мотал себе на ус. Выкрутасы научного сотрудника вызывали подозрения. Пожар в скиту довершил картину, и майор явился на сей раз злой и решительный. «На этих байдарочников я закрыл глаза», — признался он. «Нынче не буду. Вываливай все, что думаешь. Досконально и без дураков. Конечно, ты знаешь, кто поджег». «Догадываюсь». «Но доказательств нет», — заявил Ярослав. «Потому сказать мне нечего». «А мне есть чего. Подожгли тебя байдарочники. Только не пойму никак, зачем ты покрываешь. Их нынче не было. Не проходили ни через один егерский пост. Зашли из соседней области, через Кряж и Ледяное озеро. Я был на Ледяном. Там разрушена сакля. И все-таки это не они. Куда бы потом ушли? Егеря, заметив пожар, перекрыли все кругом и никого». Ярослав чувствовал двойственность своего положения. «Поджигатель был из местных. Он отлично знал, где я нахожусь. Выследил, спокойно запалил и ушел». «Местный?» — загорелся Щукин. «Ну-ка, ну-ка, кто местный?» Угроза могла исходить только от людей Закомарного. Бородатый супермен советовал подумать о последствиях, и если он даже уехал с Юлией, то по его указке пришел кто-нибудь из стриженных бандюков, похитил иконы и поджег дом. А эту чудесную принял за мазню и не взял. «Кто конкретно, я не знаю», — сказал Ярослав. «Но поджигатели ищите в усадьбе Закомарного». «Где?» — чуть не подскочил Щукин и вытаращил глаза. «Что ты, парень, с ума сошел? Авидий Сергеевич — интеллигентнейший человек. К нему такие люди приезжают. Да как ты мог подумать, сколько он добра для района сделал? Между прочим, и для вашего заповедника, и для тебя лично. Он же тебе самолет подарил, а ты ему подозрением отплатил. Ну, парень!» Ярослав не стал рассказывать о последней встрече с людьми Закомарного, о стриженных интеллигентах с автоматами. Тогда бы пришлось говорить и о Юлии.